Терпел я, уповал на Бога, и преклонился ко мне Бог. Мое смятение, тревога проникнули в его чертог. Из бездн клевет меня избавил, приял в объятия он свои, на камне ноги мне поставил и утвердил стопы мои. Вложил в уста мои песнь нову, хвалу я Господу воспел. Все зрели, все дивились слову, в котором я о нем гремел. Блажен своим, кто упованьем почиет в Боге лишь одном, и ложной суеты с мечтаньем не ослепляется лучом. Велик, велик он чудесами, которые на мне явил, непостижимыми делами себя никто с ним не сравнил. Не исчислять их, проповедать, мое я пенье возношу, сердечные чувства исповедать, других я жертв не приношу. Так, в путь иду мой, не коснея, написано о мне в судьбах, законом Божьим пламенея, живущим у меня в костях.